Здравствуйте, Валентина Петровна. Вам тут один мой знакомый вот хочет кожаную флейту продать практически за бесплатно. Чего? Вам один мой знакомый хочет продать кожаную флейту практически бесплатно. Ничего мне не нужно. Не, ну вот его Константин Абрамов зовут. Ну. Это Константин Абрамов. Никакой Абрамов мне не нужен. Артем Проверич, приходи. Чего? Я кожаную флейту продаю. Вам продать? Не нужна мне ваша флейта. Нет, это вы будете играть на ней. Играй сам. Нет, я вам хочу продать. У меня 27 сантиметров кожаная флейта. Не нужна мне твоя флейта. Приходи, Артем, проверишь. Артем, проверишь, приходи. Не нужна, блядь! Что тебе от меня надо?